Глава 9. На опушке елового леса кто-то, ссутулившись, сидел на пеньке. Они подошли поближе, чтобы узнать, в чем дело. «Что с тобой, восьмерка?» — спросила пятерка участливо. Это и в самом деле была восьмерка. Возле пенька стояла плетеная из прутьев корзиночка. В ней лежали грибы. «Ты что печальная?» — тормошил ее плюс. Восьмерка хлюпнула носом и показала рукой на корзинку. «Вот». «Да что там? Хорошие грибы, белые, как на подбор». «Посчитай», — сказала восьмерка. Плюс посчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. «Вот видишь», — сказала восьмерка, — «а мне надо 8. Не могу же я так опозориться, что 7 грибов домой принесу. Восьмерка я или не восьмерка?» «А что в лесу, грибов, что ли, нет больше?» — спросила пятерка. «Найти не можешь?» Восьмерка печально вздохнула. «Ну, давай мы тебе поможем. Вон насколько, живы найдем», — продолжала утешать пятерка. «Да не в этом дело», — сказала восьмерка. «Минус отнимает. Как только найду 8-й гриб, так он, откуда ни возьмись, и отнимает». «А ты не давай», — сказала пятерка. «Да где же мне с ним справиться? Он вон какой юркий, а я толстая. Пока повернусь, а он уже уволок». И восьмерка опять вздохнула. Аля и Антон глядели на эту сцену во все глаза. «Подумать только, как это все в учебнике математики бывает, оказывается!» «Ну, вот что сказала пятерка. У меня родилась мысль. Перестань вздыхать, бери корзинку и пошли. Сейчас найдем 8-й гриб, а то нам всем некогда». «Да толку-то что?» — сказала восьмерка. «Он опять отнимет». «Ну уж нет», — сказал плюс. «При мне он даже не покажется, можешь быть спокойно». 8-й гриб они действительно нашли быстро. Пятерка нашла. Она положила его в корзину, и все быстрыми шагами двинулись по направлению к восьмеркиному дому, чтобы проводить восьмерку. Не бросать же ее одну. Того и гляди, откуда-нибудь выскочит минус, и все начнется сначала. Восьмерка повеселела. Она бодро шагала, гордо неся свою корзину с 8 белыми грибами. Она сочиняла на ходу шутливую песенку и пела ее во все горло. «Когда на свете есть друзья, беду мы легче переносим. К тому ж должна заметить я, как хорошо быть цифрой 8. Я так мила и так кругла, я состою из 2 кружочков. Как хорошо, что я нашла себе таких, как вы, дружочков. Теперь шалишь? Попробуй, брат, руками голыми возьми нас. Не страшен мне ни гром, ни град, ни даже злой и жадный минус». Так с песней они дошли до ее дома. Восьмерка пригласила их зайти, но они поблагодарили и отказались. Восьмерка ушла домой. «В магазине бывает перерыв», — сказала пятерка. «В театре бывает антракт. В школе бывает переменка. Еще где-то там бывает пауза. А мы как тучи в небе, как волны в море, как механические игрушки, которые какой-то дурень все время заводит и заводит. Не останавливаемся». На что же это похоже? Я, наконец, хочу чаю в праздничный день, не говоря уже о пироге с вареньем. «Спасибо, но мы лучше пойдем искать солдатика», — сказал Антон. «Все пойдут искать солдатика», — отрезал плюс. «Но только сначала чай с пирогом. Или пирог с чаем, кто как хочет. Я, как плюс, должен вас заверить, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Удовольствие такое же». Аля посмотрела на Антона. Антон на Алю. Чаю хотелось. Пирога тоже. Но пехотинца-то ведь надо было найти. Просто необходимо. Как всегда и во все на свете, и на этот раз вмешались обстоятельства. Обстоятельства явились в виде 9, которая теперь, после знакомства с 6, выглядела 6 наоборот. Именно об этом и пошла речь. «Послушай, пятерка», — заговорила она взволнованно, даже забыв поздороваться. — Ты умная. — Послушай, плюс, ты добрый. Дайте мне совет, как бороться с этим безобразием. Это же все возмутительно, это обидно, наконец. — Успокойся, 9, расскажи, что случилось, — попытался урезонить ее плюс. — 6 безобразничает. — Мы ее недавно встретили, она вела себя вполне прилично, — заметила 5, — готовилась к соревнованиям. И ты называешь это вести себя прилично? Она становится вверх ногами и объявляет себя 9. И ты считаешь это приличным? Какая же она 9? когда она ровно на целую тройку меньше меня? Ну, произведи же простое сложение. Плюс, ты это умеешь. И убедись. Действительно, — сказал Плюс. Коротко это можно записать так. 3 плюс 6... Будет оно, конечно, 9. Но где же у нас знак равенства? Я его сегодня целый день не вижу. И в эту минуту, прямо как в кино бывает, издали послышалась песенка. Что, когда чему равно, знать не каждому дано. И не всем дано понять, что, когда и с чем равнять. Но легко найти ответ, то равно, а это нет. Знаю я ответ к задачке, только это мой секрет. И перед ними, сделав еще 2 шага на месте, остановился знак равенства. Для кратости все его называли просто «будет». Потому что некоторые, когда считают, говорят «равняется», некоторые «получится», а иные просто «будет». «Будет» в 2 счета помог Плюсу записать как положено. 6 плюс 3 равняется 9. «Вот видишь, — закричала девятка, — я ее на целую тройку старше, а она что себе позволяет?» «Успокойся, девятка, — сказала пятерка. Раз тебе это так обижает, мы попросим шестерку быть поскромнее и не величать себя девяткой». «Успокоилась?» «Успокоилась», — тут же совсем миролюбиво отозвалась девятка. «Только пусть все-таки шестерка поменьше ходит на руках и поменьше хвастает». «А теперь все быстро к самовару!» — обратился ко всем сразу Плюс.